В мертвом лесу. Только-только захлопнулась за нами дверь лачушки Эно, как заржала Мирамис. Громко, отчаянно. Казалось, она кричит: «Спаси меня, Мио!» Сердце у меня от страха так и замерло. «Юм-юм! Что они там делают с Мирамис?» — крикнул я. «Тише!» Черные стражники рыцаря Като схватили ее. «Схватили Мирамис? Слуги рыцаря Като?» Я кричал в голос, нисколько не заботясь о том, слышат ли меня шпионы, стражники или кто бы то ни был. «Не кричи!» — остерег меня Юм-Юм, иначе они и нас схватят. Но мне было все равно. «Мирамис, моя дорогая, моя единственная, у меня хотят отнять мою лошадь, самую прекрасную, самую добрую лошадь на свете!» Мирамис снова заржала. Так и слышалось, что она молит: «Мио, спаси меня!» «Пошли», — сказал Юм-Юм, — «надо посмотреть, что там происходит». Мы перебрались во тьме через скалы, ползли, срывались, снова ползли. Я ободрал пальцы от торчащие острые камни, но даже не ощущал боли. В таком я был отчаянии. Мирамис стояла на уступе скалы, белея в темноте. «Моя Мирамис! Самая красивая лошадь на свете!» Она дико ржала и вставала на дыбы, пытаясь высвободиться, но ее окружили пятеро черных стражников рыцаря Като. Двое из них повисли на уздечке. Бедная Мирамис, ей было так страшно. И это неудивительно. Черные стражники рыцаря Като выглядели так жутко, и жутко было слышать, как они разговаривали друг с другом своими безобразными хриплыми голосами. Мы с Юм-Юмом подползли так близко, как только смогли, залегли под прикрытием скалы и прислушались, о чем они говорят. «Лучше всего отвезти ее на другой берег Мертвого озера», — сказал один из них. «Да, на другой берег, прямо к рыцарю Като», — согласился с ним другой. Я хотел было закричать, чтобы они не смели трогать мою лошадь, но сдержался. Кто же тогда сразится с рыцарем Като, если они и меня схватят? Ну почему? Почему именно мне назначено биться с рыцарем Като? Меня вдруг охватило ужасное раскаяние. Но почему? Почему я не остался с моим отцом-королем там, где никто не посмел бы отнять у меня мою лошадь? Я все еще слышал крики заколдованных птиц над озером. Однако теперь мне не было до них никакого дела. И пусть себе сколько угодно летают там, лишь бы ко мне вернулась моя златогривая Мирамис. «Кто-то перешел границу», — сказал один из черных стражников. «Кто-то ведь да прискакал на этой белой кобыле. Где-то поблизости притаился враг». «Вот и хорошо», — отозвался другой. «Раз он где-то тут, значит, мы его схватим. А рыцарь Като быстренько с ним разделается. Может, уничтожит, а может, заколдует». Я так и содрогнулся, услышав эти слова. Ведь врагом, нарушившим границу, был как раз я. Это я, тот, кого рыцарь Като или уничтожит, или заколдует. Мне так захотелось увидеть моего отца-короля. Я подумал, так ли он тоже тоскует и тревожится обо мне. Как бы мне хотелось, чтобы он оказался рядом. Он бы, конечно, пришел мне на помощь. Мне так захотелось поговорить с ним. Я бы сказала ему: «Я знаю, ты желаешь, чтобы я сразился с рыцарем Като, но ты ведь такой добрый, уволь меня от этого. Помоги мне вернуть Мирамис и позволь нам выбраться отсюда. У меня раньше никогда не было своей лошади, ты ведь знаешь, и я так ее люблю. И отца у меня не было, и это тоже тебе известно. Если рыцарь Като схватит меня, я тебя больше никогда не увижу. Помоги мне спастись отсюда. Я хочу быть с тобой. Я хочу вернуться домой на остров Зеленых Лугов вместе со своей Мирамис». И вот, когда я лежал так, распластавшись за скалой, и мысленно разговаривал со своим отцом-королем. Мне показалось, что я слышу его голос. Должно быть, у меня просто разыгралось воображение. И все же я слышал, право же, слышал. «Мио, мой Мио», — сказал он. И больше ничего. Но я вдруг понял, что он хочет, чтобы я был мужественным. Не лежал бы тут и не хныкал, как младенец, даже если они отберут у меня Мирамис, потому что я рыцарь. Я уже не тот Мио, что строил шалаши в саду, где цветут розы, и наигрывал на пастушьей дудочке, разгуливая по холмам острова зеленых лугов. Я теперь был рыцарем, но только рыцарем с добрым сердцем, а не таким, как этот Като. А рыцарь должен быть храбрым и не разводить нюни. И я перестал плакать, хотя видел из-за скалы, что черные стражники погнали Мирамис вниз к озеру и загнали в большую черную лодку. Нет, я не плакал, хотя Мирамис так горестно ржала. Должно быть, они ее больно хлестали кнутом. Я не заплакал даже тогда, когда черные стражники взялись за весла, и я услышал удары весел о темную воду. Всплески воды становились все тише и тише, и я в последний раз уловил донесшийся издали отчаянный крик Мирамис. Все вокруг стихло. Лодка скрылась во тьме, но я и тут не заплакал. Рыцарям плакать не положено. Я и в самом деле не плакал. Да плакал я, плакал, прильнув лбом к твердой каменистой земле. Плакал, как никогда за всю свою жизнь. Настоящий рыцарь не должен обманывать. Я говорю правду. Я горько рыдал о своей Мирамис. Я вспомнил ее добрый, преданный взгляд и еще пуще зашелся в рыданиях. Ткачиха сказала, что белые лошади проливали кровавые слезы о своем жеребенке. Может быть, и я плакал кровавыми слезами. Может быть, в темноте не узнаешь. Моя златогривая Мирамис, ее не было со мной. И как знать, может, больше уже никогда не будет. Юм-Юм наклонился ко мне, положил мне руку на плечо. «Не плачь, Мио», — сказал он. «Нам нужно идти к кузнецу, кующему мечи. Тебе необходим меч». Во мне оставалось еще много слез, но я удержал их из последних сил, и мы отправились разыскивать кузнеца. Эно велел нам идти через мертвый лес. Но где этот мертвый лес находится? «Нам надо найти кузнеца, пока не кончилась ночь», — сказал Юм-Юм. «Темнота укроет нас, спрячет от шпионов и черных стражников рыцаря Като. Нам надо укрыться в мертвом лесу, пока не рассвело». Цепляясь за уступы скал, мы вернулись к лачушке Эно. Там было темно и тихо, оттуда не доносилось ни звука. Мы двинулись дальше под покровом ночи и, наконец, добрались до мертвого леса. О, какой это был лес! Ни дуновения ветерка, ни шелества листвы. Впрочем, какой листвы? На деревьях не было ни одного, даже самого маленького листочка, только черные мертвые стволы с черными узловатыми омертвевшими сучьями. Ну вот, это и есть мертвый лес, сказал Юм-Юм, когда мы пробирались среди безлистных деревьев. Да, вижу. Мы вошли в мертвый лес, отозвался я. А вот выйдем ли мы из него хоть когда-нибудь, неизвестно. В этом лесу, среди этих ужасных деревьев, так легко заблудиться. Все идешь по нему и идешь, и никак не можешь выйти на опушку. Мы шли, взявшись за руки, и чувствовали себя такими маленькими, такими потерянными. Мертвые деревья стояли так плотно друг к другу, что мы едва могли сквозь них продраться. «Хоть бы они росли пореже», — вздохнул Юм-Юм. «Хоть бы ночь не была так черна, хоть бы мы не были такими маленькими, одни-одинешеньки и безо всякой защиты». а мы все шли и шли. Издали доносились чьи-то голоса. Видимо, переговаривались черные стражники рыцаря Като. Прав был Эно, когда предупреждал, что они рыщут везде и всюду. Мертвый лес прямо-таки кишел ими. И как только нам слышались их голоса, мы с Юм-Юмом, затаив дыхание, застывали на месте. А потом опять шли и шли. «Как длинна ночь в этом лесу!» — вздохнул Юм-Юм. «Но путь до пещеры кузнеца, кующего мечи, наверное, еще длиннее». «Думаешь, нам удастся его разыскать?» — начал было я и умолк. Я не мог выговорить ни слова, потому что увидел, как прямо на нас двигалась целая шеренга стражников рыцаря Като. Я понял, что все пропало. Юм-Юм тоже их увидел и крепко сжал мою руку. Они пока еще не заметили нас, но вот-вот увидят, и тогда все будет кончено. Мне уже не придется сразиться с рыцарем Като. И не позже следующей ночи Эно услышит жалобные крики над озером еще двух новых птиц. А черные стражники все приближались и приближались. Мы словно застыли в ожидании. Но тут случилось нечто необычайное. Сухой ствол мертвого дерева вдруг раскрылся, обнажив перед нами дупло. Мы с Юм-Юмом торопливо втиснулись в него и замерли, дрожа от страха, как пара птенцов при виде ястреба. Теперь стражники были совсем близко. Мы могли разобрать каждое их слово. «Мне показалось, что кто-то тут разговаривал», — сказал один из них. «Интересно, кто бы это мог разговаривать в мертвом лесу?» «Враг близко», — отозвался другой. «Это, наверное, враги и разговаривали». «Ну, если тут затаился враг, мы быстро его поймаем. Ищите, ищите везде и всюду». Нам было слышно, как они тихонько подкрадывались и шарили под каждым деревом, а мы сидели, притаившись в дупле, и дрожали от страха. Они все искали и искали, но так и не смогли нас обнаружить. Их голоса стали отдаляться и вскоре совсем стихли. Старое дерево спасло нас. А мне было непонятно, почему дерево решило нас спасти. Может, и мертвый лес ненавидел рыцаря Като и готов был помочь тем, кто явился сразиться с ним. Может, это дерево было когда-то живым, молодым, и его ветви были покрыты зелеными листьями, и они весело шелестели, когда ветер резвился в его ветвях. Наверное, это злоба рыцаря Като убила дерево и высушила листочки. Я думаю, дерево никогда бы не простило такого злодеяния. Вот почему оно захотело помочь тому, кто явился, чтобы сразиться с рыцарем Като. «Спасибо тебе, доброе дерево», — сказал я, когда мы покидали его дуплистый ствол. Но мертвое дерево не шелохнулось и ничего мне не ответило. А мы опять шли, шли, шли по мертвому лесу. «Светает», — заметил Юм-Юм, «а мы так и не отыскали пещеру кузнеца». Да, ночь угасала, но рассвет в этой стране не был чистым и ясным, как у нас дома. Он был серый и мрачный, и мало чем отличался от ночной темноты. Мне вспомнились рассветы на острове Зеленых Лугов, когда мы с Мирами скакали по его лугам, и трава была влажной от росы, так что каждая капелька сверкала алмазом. Я шагал, думая о Мирамис, и на минуту даже забыл, где я теперь нахожусь. Я даже не удивился и не испугался, когда вдалеке услышал конский топот. «Это Мирамис», — подумал я. Но Юм-Юм крепко схватил меня за руку и шепотом произнес. «Слышишь, это черные стражники скачут по мертвому лесу». И тут уж стало ясно. Все кончено. Спасти нас было некому. От цокот копыт раздавался все ближе и ближе. Но снова произошло чудо. Вдруг перед нами в земле, прямо в земле, образовалась пещера. И не успев даже сообразить, как это случилось, мы с Юм-Юмом, согнувшись в три погибели, сидели в земляной пещере и дрожали, как зайчата, на которых охотится лисица. Мы успели укрыться в самую последнюю минуту. Лошади были уже совсем рядом. Их копыта грохотали прямо над нами, по крыше нашей пещеры. От ударов тяжелых копыт на нас осыпалась земля. А мы сидели, затаившись, и чувствовали себя такими маленькими. Однако вскоре все стихло. Точно в мертвом лесу никого, кроме нас, не было. Мы выждали некоторое время. «Думаю, можно уже и вылезти», — наконец прошептал я. Но тут снова раздался устрашающий топот копыт. Черные стражники рыцаря Като возвращались. И снова лошади проскакали над нашими головами, и до нас долетели злобные крики стражников. Они слезли с коней прямо рядом с пещерой. Мы могли их видеть сквозь узкую щелочку в земле. Они были так близко, что, протяни мы руку, мы могли бы к ним прикоснуться. Нам было слышно, что они говорят. «Рыцарь Като приказал изловить врага во что бы то ни стало. Тот, кто прискакал на белой лошади, должен быть нынче же схвачен». «Враг где-то близко», — подхватил второй, — «и мы его обязательно поймаем. Ищите, ищите везде и всюду». Они уселись совсем рядом с нашей пещерой и принялись обсуждать, как они нас схватят. Они казались такими страшными, такими черными, такими уродливыми при свете серого дня в окружении мертвых деревьев. А их черные кони, злобно оскалившись, били копытами о землю. «Ищите, ищите везде и всюду!» — повторяли они, как заклинание. «Что это тут за нора в земле?» — вдруг всполошился один из них. «Да это же пещера! Может, в ней-то и прячется враг? Ищите, ищите!» Мы с Юм-Юмом крепко прижались друг к другу. «Ну, вот и все», — подумал я. «Сейчас пощупаю копьем», — сказал один из стражников. «Если враг там, проткну его насквозь». И тут же черное копье прошло сквозь щель в нашей земляной крыше. Мы как только смогли протиснулись в самую глубь нашей земляной пещеры. Но копье было длинное-предлинное, а его острие все приближалось и приближалось. Оно воткнулось в землю, не задев ни меня, ни Юм-Юма. Оно прошло как раз между нами. Не задело нас. «Ищите! Ищите по всему мертвому лесу!» — кричали стражники рыцаря Като. «Рыцарь Като приказал схватить врага. Здесь его нет. Продолжайте поиски. Ищите везде и всюду!» Они сели на своих черных коней и ускакали прочь. Мы были спасены. Нас спасла земляная пещера. Но почему? Возможно, даже земля ненавидела рыцаря Като и охотно помогла тому, кто должен был сразиться с ним. Может, в давние времена мягкая зеленая травка росла на этой теперь бесплодной и иссохшей земле? Видимо, злоба рыцаря Като иссушила и сделала мертвой эту землю. Я подумал, что земля никогда не простит того, кто уничтожил ее мягкую зеленую траву, которая когда-то росла в этих краях. Вот почему земля защитила того, кто явился, чтобы сразиться с рыцарем Като. «Спасибо тебе, добрая земля», — сказал я. Но земля мне не ответила. Она промолчала. Однако пещера тут же исчезла. А мы все шли и шли. И вот, наконец, мы вышли из леса. Перед нами стеной высились горы и скалы. Но что это? Это были те же самые горы, что окружают мертвое озеро. Мы вернулись туда, откуда начали свой путь. Нас обоих охватило отчаяние. Все напрасно. Никогда нам не разыскать кузнеца, кующего мечи. Вот и лачушка Эно, маленькая, серенькая, жалкая. Она прижалась к горе, чтобы совсем не развалиться. К черной, как уголь, горе. «Это самая черная гора на свете», — произнес Юм-Юм и тут же удивился. «Самая черная гора на свете? Но ведь в ней должна быть пещера кузнеца, кующего мечи. Самая глубокая пещера в самой черной горе», — так сказал Эно. «О, Юм-Юм, вот увидишь!» — начал было я и тут же осекся. Из мертвого леса на нас двигалось целое войско, и пехота, и конники. Они заметили нас и заорали хриплыми страшными голосами: «Враг! Хватайте врага! Рыцарь Като приказал схватить врага!» Мы стояли с Юм-Юмом, прижавшись к горе, и с ужасом смотрели на приближающееся черное войско. Да, конечно, все пропало. Не придется мне сразиться с рыцарем Като. Мне захотелось упасть на землю и заплакать. Следующей ночью Эно услышит над озером жалобный птичий крик. И этот крик будет самый жалобный, самый горестный из всех, что звучали над озером прежде. И Эно встанет у окошка и тихонько проговорит: «Над мертвым озером летает принц Мио».